Мне бы тогда довелось попасть в неплохую компанию. Насколько я знаю, великий визирь падишаха тоже получил трепку от вашего высочества, равно как и маршал Франции. Принц раздражается хохотом. Смотри-ка, еврей остер на язык, как будто обучался острословию в Версале. Дама в флорентинском наряде протискивается ближе, подхватывает. Он и в самом деле был в Версале, ваше высочество. Да, я знаком с маршалом, который получил трепку, добавляет Зюс со скромной кичливостью. Он говорит о вашем высочестве с глубочайшим респектом. Я знаком также с друзьями вашего высочества, со славным принцем Савойским. Еврей не из рода венских оппенгеймеров, заинтересовался Карл Александр. «Я прихожусь им троюродным братом», — отвечал Зюс, — «но я не люблю своих венских родичей, они не умеют по-настоящему чтить высокопоставленных особ, они только и заняты своими подсчетами». «Евреи мне по душе!» — принц хлопнул Зюса по плечу и, кивнув ему, повернулся к гостям, кольцом обступившим их. Он был на голову выше большинства. Карл Александр пил, танцевал, говорил дамам плоские комплименты. Позднее он очутился у игорного стола, шумнее, чем принято, воспринимая выигрыш и проигрыш. Банк держал молодой лорд Сеффольк, чопорный, изысканно вежливый, молчаливый, сдержанный в движениях. Принц выигрывал, все кругом были в проигрыше. Под конец он один остался понтировать против англичанина. Он горячился, в голове стоял туман, разом в несколько приемов проиграл всю наличность. Очнувшись, рассмеялся несколько натянуто. Столпившиеся вокруг зрители затаили дыхание. Все ждали, что англичанин предложит играть в кредит, но тот, учтивый, корректный, молча сидел перед разгоряченным, растерянным принцем. Выжидал. Внезапно над плечом принца склонился Зюс и почтительно вкрадчиво шепнул, не угодно ли его высочеству оказать ему великую честь. Принц взял деньги, выиграл. Перед уходом он сказал еврею, что дал распоряжение Нейферу допустить его к утреннему приему. Зюс склонился, глубоко переведя дух, и облобызал руку принца. Исаак Ландауэр вместе с Зюсом улаживал дела графини. Проникшись уважением и сочувствием графини за ее неутомимость и упорство в борьбе с герцогом, он всячески изощрялся, чтобы, возможно, хитроумнее и успешнее произвести ликвидацию. Ловким расчетом, вселившим в Зюса почтительное изумление, он умудрился вовлечь в эту грандиозную кредитную операцию самых ярых противников графини, так что как раз ее враги оказались денежно заинтересованными в сохранении графских поместий. Зюс, хоть и восторгался коммерческим гением Исаака Ландауэра, однако избегал часто встречаться с ним. Он считал, что старик компрометирует его в глазах принца. Тот громогласно высмеивал Лапсердак и Пейси и при случае даже спросил Зюсса, не прислать ли к его другу Нейфера расчесать парик, а Ландауэр, в свою очередь, усмехаясь, качал головой: «Вы же такой деловой человек, рэп Йозеф Зюс. Зачем же вы теряете время и деньги на галаштанника, который не стоит и 2000 талеров?» На это Зюс затруднился бы ответить. Спору нет, принц для него был образцом аристократизма. Безусловная уверенность в себе, шумливо-повелительная повадка при неизменном добродушии, княжеская пышность при скудости средств импонировали ему. Но это по существу ничего не объясняет. Многие другие тоже нравились, импонировали ему, Однако из-за этого он не стал бы ухлопывать деньги на такого ненадежного клиента. То, что влекло его к принцу, было иного порядка, глубже. Зюс не был игроком по натуре, но в нем жила уверенность, что счастье — это прирожденное качество. Кто не наделен даром тайного знания, кому не дано в мгновенном озарении непреложно, неоспоримо осознать, что такое-то предприятие, такой-то случай, такой-то человек принесет счастье, тому лучше вовсе отказаться от дел и бросить надежду на всякий успех в жизни. И непреложное чутье влекло его к Карлу Александру. Принц был его кораблем. Пускай корабль сейчас без снастей, пусть он убог и непривлекателен, пускай мудрые финансисты вроде Исаака Ландауэра воротят от него нос, он, Зюс, знал, что корабль этот предназначен ему, и безоговорочно доверял невзрачному судну самого себя и все свое имущество.